Вылетев в окно, я пальнула изгнанием духов в двух котов, а потом стала выискивать их и уничтожать планомерно. Духи возвращались обратно в свой план, а псевдотело развеивалось без следа. Домик у Арабеллы Фитг был абсолютно идентичен тому, который занимал Гарри, только сад был совсем не ухожен, и это было хорошо заметно. Мне вот интересно, здесь ведь кто-то до миссис Фитг жил, они их так выпнули, стерев им память о том, что тут вообще-то их дом, или просто где-то тихо прикопали. Местные волшебники, как всегда, в своем репертуаре. Я залетела внутрь, усыпила старушку. Внутри дом смахивал на кошачий зверинец. Неприятное впечатление. Ничего не трогая в этом кошачьем раю, я перелетела поближе и поставила эскин насчитывания ее памяти. Как тут можно жить? Вонь стоит такая, что находиться тут долго невозможно. Шкафы, столы, серванты заполнены всякими немагическими безделушками. Какие-то фигурки, какие-то фотографии, обычные фотографии, не магические. Скрибам магия противопоказана. Из магического у старушки имелся только каминный ряд зелий. Хотя какой старушки, матерой оперативницы, так поточнее будет. Зелья были частью лечебные, а частью не маркированные. Видимо, для Гарри. Оглядевшись под невидимостью еще раз, я аккуратно сжала сердце Фитг и подержала минуты две, наблюдая, как расползается ее аура. Вылетев за пределы дома, подчистила все магические следы. Ну что может быть естественней, чем смерть во сне от старости? Никакая экспертиза ничего не найдет. А миссис Фитг за все, что она за свою жизнь успела натворить, в общем, пусть скажет спасибо, что смерть ее была настолько безболезненной и легкой. Хорошо, что у меня есть мой эскин. Он может отфильтровывать все эмоции и предоставлять голые факты. Если бы я лично считывала память, легко бы эта старушка не ушла. Найдя Гарри, копающегося в саду, я тихо подлетела к ограде, встала на землю и сняла невидимость, но могла отталкивающие оставила. Постучав по калитке, я негромко сказала: «Гарри, привет». Он встрепенулся, огляделся по сторонам и впился в меня взглядом. «Привет, Гермиона. Ну что, как ты тут? Кстати, если будешь добавлять по капле магии в корни цветов, они будут более живыми и пойдут в рост быстрее». Гарри бросил взгляд на цветы и улыбнулся мне. «Издеваешься? Да ни в коем разе. Даже не думал о таком. Ты только свою некромантию не выпусти, а не то цветы прахом разлетятся». «Во мне есть некромантия?» — в шоке спросил меня Гарри. «Ну, ты же потомок Певереллов, а они были некромантами. Она и в тебе есть, только не развитая. Ладно, не буду опять тебе напоминать, что тебе надо учиться, а не в квиддич играть. А не то ты скоро начнешь меня считать этакой нудной мамочкой». Я хихикнула. «Некромантия, во мне?» В шоке Гарри уставился на свои руки. «Да не туда смотришь, Гарри, она в твоем ядре, в груди. Да и вообще, Гарри, обычные маги не способны развоплотить взрослого мага в пыль стихийным выбросом, тем более мага такой силы. А ты Волдика, бабах и в пыль». Я хихикнула, но тут же стала серьезной, глядя на проступившие слезы на зеленых глазах. Подбежав к Гарри, я тут же обняла и прижала его к себе. «Извини, Гарри, я такая дура. Блин, зачем я это ляпнула? Прости, хорошо, у тебя это больное, а я тут солдатским сапогом прямо в душу. В общем, давай забудем, а? Я больше не буду тебе напоминать. И вообще, давай поговорим о походе в банк». Гарри аккуратно отстранился от моих объятий, и я заметила его покрасневшее лицо. Видимо, прижалась я к нему грудью, что уже благодаря тому, что я старше и маховику времени, который накинул мне как минимум 10 дополнительных месяцев, выросла до второго размера. Он вытер не начавшиеся слезы и, бросив свой садовый инструмент, пошел в дом, где никого не было. «Слушай, а можно с дурслями что-то сделать? Ну сделай, если хочешь. А зачем они тебе сдались? Ты что, останешься с ними жить? Не хотелось бы, но на их доме кровная защита моей матери. Я должен тут жить хотя бы 2 месяца в году. Чего на их доме?» Я в шоке уставилась на Гарри. «Ну», уже менее уверенно ответил он, «кровная защита моей матери», как-то даже жалко продолжил Гарри. «Гарри, в кровной магии какой главный компонент? Ну, кровь, Гарри. Каким образом на дом твоей тети попала кровь твоей матери? Ты же сам мне сказал, они не ладили, и каждый раз, когда ты про свою мать упоминал, Петунья злилась. Да и в любом случае, после смерти человека астральная напитка крови прекращается, и все чары на крови этого человека тут же рассеиваются. Кроме того, я, когда сюда пришла, первым делом проверила твой дом. На нем была вообще всего одна сигналка, которая идет к тебе в чулан, а ты сам сказал, что там больше не живешь. Но и сейчас я даже эту единственную сигналку убрала. А уж что насчет хоть какой-то защиты, Гарри, ничего тут не было. Откуда ты взял эту глупость про защиту крови, Дамблдор? Опять зашипел он. Что опять? В шоке переспросила я. Удивляюсь я этому старикану, он может наплести любую хрень, а ему все верят. Это просто талант нести полный бред с одухотворенным лицом. Это он мне наплел про защиту и про жертву любви моей матери. Жертву чего? Он сказал, что Лили Поттер отдала свою жизнь и любовь за меня и создала мне непробиваемую защиту. Ха-ха-ха, я смеялась как сумасшедшая. Ой, не могу. Не, ну жизнь отдала, это еще как-то с натяжкой возможно. Жертвоприношение в магии используется, это да. Но гнать такую туфту про любовь, а что, другие матери своих детей не любят. И у них нет такой защиты, чтобы от Авады защитить. Гарри, ты по всей видимости, сильно испугался, и у тебя случился магический выброс некроманским прахом, и именно это развеяло Волдика в пыль. Именно это, а никакая не любовь. Я читала выдержки из газет, там полдома было разворочено как будто от взрыва. Гарри, Авада так не работает, а вот некроманский прах, запросто. Как вообще тебя не завалило, и весь дом вдребезги не рассыпался, а ведь мог. Ребенок потупился и сжал кулачки. Начал понимать, сколько раз его надуть пытались. Знаешь, я тебе скажу, пусть ты меня будешь воспринимать как мамочку, пусть. Но только попробуй мне продолжить играть в квиддич и подставлять свою голову под тяжелые металлические шары. Знаешь, я сама своими, вот этими руками твою метлу запихну тебе в задницу и проверну. Да я тебе с первого курса толдычу. Гарри, занимайся, учись, ну нельзя же так, ты попал в новый мир, в котором ты вообще ничего не знаешь, а ты вместо того, чтобы понять, что ты нифига не в сказке, а, ладно, зелья, которыми нас пичкали, конечно, нас обоих извиняют, но нам обоим надо взяться за голову. Ладно, извини, я опять сую свой нос туда, куда не просит. Возвращаясь к Дурслям, нет тут никакой защиты, и жить ты тут не обязан. Сходим в банк. Попроси у гоблинов проверить список имущества в сейфах твоего рода. Обычно всегда есть защитные артефакты, определитель ядов, ментальный щит, нечто такого рода. А если нет, у них купить можно? Насколько я знаю, нет. Вот представь, если ты приходишь в обычный банк, Гарри, можешь ты там купить, ну, скажем, скороварку? Нет, ответил шокированный мальчик. Вот и Гринготтс. Это банк в первую очередь. Если у твоего рода существует личный поверенный, он может порекомендовать тебе известного ему либо его клану артефактора и способен даже либо направить тебя к нему с рекомендацией, либо самостоятельно выкупить нужную вещь у него и отдать тебе. Естественно, себя они не обидят и свой процент возьмут всегда. Во всяком случае, так было написано в книге Гринготтс, что нужно знать клиенту. Гарри улыбнулся. «Узнаю тебя, Гермиона, все знания ищешь в книгах. Ну, эти знания еще нужно перепроверить, но книжки лет 100, так что должна быть более-менее достоверной. Ну, ты соберись, переоденься, а я тебе пока прочту мини-лекцию о банке. Начнем с того, что с гоблинами стоит обращаться культурно, не пренебрежительно, но и не лебезить перед ними. На поклон ответь поклоном, не до пола, а просто поклон уважения. Здоровайся и четко». Ясно задавай вопросы, на которые хочешь получить ответы. Гоблины, особенно поверенные, обязаны отвечать на прямо поставленные вопросы также прямо. Глава 6. Банк. Примечание к части. Бичина. Заинструктированный по самое не могу Поттер шел со мной прямо к банку. Одежду, которую он нашел, я уменьшила, отремонтировала магией и вычистила от грязи. Теперь он был более-менее похож на стандартного мальчика из небогатой семьи. Сам операционный отдел буквально пропах канцелярщиной. Важные гоблины сидели за столами и общались с клиентами, а остальные носились на посылках. Войдя в холл банка, мы разошлись к разным гоблинам. Гарри повели к его поверенному, а я пошла с одним из гоблинов в отдельный кабинет. Гоблин представился грипнклыком и указал на кресло напротив стола. Я вежливо поклонилась и представилась. «Здравствуйте, уважаемый грипнклык. Меня зовут Гермиона Гринджер. У меня к вам есть несколько вопросов и несколько просьб. Я начну с того, что попрошу провести проверку моей крови. Проверка будет вам стоить 50 галлеонов. Мы прошли в специальный зал, испещренный рунами и названиями всех родов на стенах. Ритуал был в принципе понятен мне и не был чем-то запредельным. Да он даже не относился к магии крови. У гоблинов существовали слепки, которые они делали с крови и магии каждого магического рода, держащего у них деньги, и сравнивали эти выраженные особенности со всеми имеющимися у них слепками. Конечно, если такой род держал свои деньги в Монаре и по какой-то причине с гоблинами дел никогда не имел, найти они его и не смогут, но это ведь банк, а не гильдия ритуалистов. Их ритуал и был изначально предназначен для того, чтобы найти потомков по магии, дабы они могли воспользоваться сейфами с деньгами. Иначе для гоблинов данный сейф был бесполезен и лежал мертвым грузом. Если такой род даже где-то существовал, но сейфа у них не имел, гоблинам он был неинтересен. Да и не дошла тут ритуалистика до астральных ритуалов, которые могли вытянуть всю информацию о роде из инфосферы планеты. Надрезав свой палец, я помазала камень, находившийся в центре комнаты, и отошла за пределы круга. Ну, сюрпризов не произошло, и ни на какую из родовых особенностей моя кровь не отреагировала. Когда ритуал закончился, я тут же отторгла свою кровь простеньким заклинанием, заставив ее испариться с камня. «Мисс Грейнджер, вы так называемая маглорожденная. Вы не принадлежите ни к какому магическому роду и свободны от обязательств». «Да, благодарю вас за проверку», – почтительно ответила я. «Позвольте поинтересоваться, вы ожидали некоего другого результата?» – спросил Грипнклык. «Ни в коем случае, именно этого я и ожидала, просто в Хогвартсе начались какие-то подозрительные движения, попытка подлить зелья и всякое такое, вот я и хотела поинтересоваться, зачем я могла так сильно им понадобиться, вдруг у меня были богатства, о которых мне не было бы известно, но нет». Просто такая активность заставляет напрячься. Я бы порекомендовал вам приобрести артефакты защиты. Скажем, определитель ядов и артефакт ментальной защиты. Благодарю вас, уважаемый. Я уже пользуюсь такими артефактами. Просто мне было неясно, из-за чего все. Что во мне такого выдающегося? Явно ведь, что это не великая любовь, сказала я, чем заставила гоблина оскалиться. Мы наконец вернулись в комнату и смогли продолжить разговор. Уважаемый Грипнклык, я бы хотела узнать об открытии счетов в вашем банке. Сколько это стоит, какие налоги в обычном и магическом мире я должна буду платить, и есть ли какие-либо другие сборы и поборы, а также как можно оформить завещание на моих родителей. Открыть счет у нас вы можете в любой момент, мисс. Каждый счет – это сейф, и его обслуживание в самом простом варианте на верхних этажах обойдется вам в 40 галлеонов в год. Я кивнула, подтверждая усвоение информации. Доступ к сейфу вы будете иметь с помощью ключа. В случае его утери вам придется пройти процедуру опознания. Я вновь кивнула гоблину. Так как вы не принадлежите ни к какому магическому роду, налоги в магическом мире вы платить не должны. А поскольку вы все же маг, в обычном мире налоги с вас удерживаться будут только в случае владения недвижимостью и работы там, согласно обычным законам. Если вы решите жить и работать в магическом мире, никаких налогов вы платить не должны. Как удобно, оскалилась я, глядя на такой же оскал у гоблина. Все же книги, усвоенные мной в библиотеке «Выручай комнаты», не врали. Ну и замечательно. Единственное, с чем может возникнуть проблема, это с завещанием ваших счетов вашим родителям. Вы сказали, что вы маглорожденная. Нет, что вы, это вы сказали об этом. Оба моих родителя маги. Просто быть никому неизвестной гораздо лучше, чем участвовать в игрищах чистокровных. Пусть все считают меня маглорожденной, так даже лучше. Гоблин снова оскалился. Он был всецело за. Такой расклад он очень хорошо понимал. Тогда никаких проблем. Но для оформления завещания вам придется один раз привести своих родителей сюда. После того, как я оформила все документы и получила два ключа, два кошелька и две магловские кредитные карты, я спросила у гоблина. «Скажите, уважаемый, вы не знаете, где можно выгодно продать артефакты моего изготовления так, чтобы особенно не светиться? У вас есть пример таких артефактов?» Я полезла в сумочку и достала оттуда три одинаковых кольца, выложив их на стол. Гоблин присмотрелся и сказал: «Могу я отдать их нашим специалистам на оценку?» «Конечно же», — улыбнулась я, — «ваши мастера ценятся своими работами. Будет очень любопытно узнать, насколько мои поделки котируются в их глазах». Подождав минут 20 и поговорив о том о сём, гоблин получил бумажку с цифрами от своего помощника, и его брови на минуту взлетели. Гоблины были готовы заплатить за все три артефакта в сумме 10 тысяч галлеонов. В принципе, судя по эмоциям, исходящим от него, сумма достаточно большая, но справедливое. Мне это было не столь существенно, даже если они и занизили цену, учитывая то, что эти три кольца определения ядов я смастерила на ходу при помощи фабрикатора Искина, подобрав на мусорнике валяющуюся трубу, трансмутировав железо в золото и вбив плетение. 5 минут работы и 50 тысяч фунтов, это довольно круто. Уважаемый Гриппенклык, можно ли договориться с вашими мастерами о продаже и дальнейшей оценке таких артефактов? Можно. Если позволите, мы пришлем вам уведомление, когда спрос на такие артефакты возникнет и сколько вы сможете изготовить. При продаже деньги мы перечислим на ваш счет. Благодарю, так будет лучше всего. Позвольте поинтересоваться, какие типы артефактов вы способны изготовить? Да в принципе я не очень ограничена, я пока не знаю, что вам может понадобиться, и мы обязательно договоримся с мастерами гоблинов либо с теми мастерами, кого вы захотите порекомендовать. Замечательно, значит, так и поступим, улыбнулся гоблин. Надо сказать, из-за строения челюсти гоблинов любая их улыбка воспринималась людьми как дикие оскалы и желание их съесть. Но мои чувства были дополнены эмпатией, и потому я точно знала, что гоблин рад и улыбается. Да, мы оба были счастливы. Он получил возможность наварить процентов 20, а я получила возможность продавать артефакты, которые может бесконечно клепать мой фабрикатор практически из мусора, не заморачиваясь с рекламой, арендной платой за магазин, сборами, поборами и всей другой бюрократической лабудой. Есть еще что-то, что нам нужно обсудить прямо сейчас. Последний вопрос, который не относится к моим финансам. Из достоверных источников мне стало известно, что один из ваших клиентов положил на хранение в свой сейф вещь, которая содержит достаточно темную магию. Гоблин нахмурился. Что именно, и как это может быть опасно? Вещь – это чаша Пенелопы Пуффендуй, но в ней находится частица души последнего темного лорда по кличке Волдемарт. Это крестраж. Гоблин подумал о чем-то своем пару минут и вновь обратился ко мне. Знаете, мисс, сам предмет и то, что в нем хранится, не вызывает приязни у гоблинов. Да и волшебник воспринимается нами неоднозначно, так как уже пытался проникнуть в банк и ограбить его 2 года назад. Однако я в затруднении, так как мы не имеем права ни забрать, ни подменить сам артефакт. Я могу облегчить вам задачу. Как вы смотрите на то, чтобы изъять осколок души из артефакта, который вы вернете обратно в сейф? Ни подмены, ни изъятия не будет. В таком случае договор с вашей стороны нарушен не будет, и вы ничем не рискуете. Я должен буду посоветоваться с начальством. В чей сейф попал этот сомнительный артефакт? Беллатрикс Лестриндж. Это знаменитая чаша Пенелопы Пуффендуй. Очень рекомендую не трогать сам артефакт голыми руками, либо щипцами с длинными ручками, либо под серьезной защитой. Гоблин ушел достаточно надолго. Просидела я одна в комнате не меньше 40 минут, в которые я спокойно медитировала. Когда Гриппенклык со своим помощником вернулись, я поднялась и вопросительно уставилась на них. «Мисс Гринджер, ваши слова подтвердились. Нация гоблинов благодарит вас за помощь. Хочу сказать, что за эту услугу с вашей стороны гоблины готовы оказать вам ответную услугу в разумных пределах, естественно. Гоблины, конечно, были повязаны договорами и клятвами, но и в ответ им тоже полагались некие свободы. В данном случае, если артефакт будет разрушен, им придется уплатить штраф владельцу как компенсацию стоимости артефакта в 10-кратном размере. Конечно же, физически никто из них не пострадает и отката от клятвы не будет, но то, как гоблины любят деньги, известно всем. Артефакт основателей, известный на весь мир, и сам по себе очень дорог, а уж в 10-кратном размере выходит запредельно дорог, однако хранить такой артефакт настолько долго без подпитки тоже не стоит. Ведь крестраж и сам по себе постепенно истощает работу мастера. Очень скоро артефакт придет в негодность даже без любого внешнего воздействия. Вот и оказались гоблины перед дилеммой. И так плохо, и так нехорошо. Пока что я не думала о награде с вашей стороны, ведь уничтожить сам шанс на возрождение этого психопата выгодно и мне. Могу я поинтересоваться, как вы решили данную проблему? Гоблин немного подумал, пожевал губами и произнес: «Наши мастера смогут выковать артефакт, при помощи которого извлекут осколок души Волдемарта, развеяв его. Это просто замечательная новость, и я рада иметь с вами дело». Выйдя из банка, я прошла к себе домой за своими родителями, вернув им 2000 фунтов, которые я взяла у них и потратила, когда открывала счета, на кошельки, магловские карты и заведение счета. «Завтра пойдем за покупками в Харадс, «Я плачу», — сказала я родителям. «А откуда деньги?» «Продала гоблинам 3 артефакта моего производства. Да с моими возможностями я могу делать деньги буквально на всем», — улыбнулась я. «Все закончила?» «Еще нет, вы нужны мне в банке, чтобы подтвердить мое завещание. Вы, как маги, должны присутствовать». «Но мы же не...» «Ах да», — сказала мама, вспомнив, что они теперь тоже маги. «Я попросила их переодеться и провела их ко входу в банк, после чего нам понадобилось еще 10 минут, чтобы сходить к гоблинам и оформить все, что нужно. После того, как я отвела родителей домой, я вернулась в банк и застала там Гарри, ожидавшего меня в холле. Ну как, все успел?» Он молча поднял руку, показывая мне кольцо. «Это что, ты наследник или ты смог принять род?» «Наследник. Род я смогу принять в 16, там еще какие-то заморочки с этим». «Так, хорошо, а недвижимость есть?» «Да, оказалось, у меня есть имонор, куда я пока не смогу попасть, но зато есть охотничий домик и дом в Австрии». «Хорошо, с деньгами разобрался?» «Да, оказалось, гоблины не дали Дамблдору влезть в мой сейф, но он очень пытался, светил какими-то бумажками, но у них на руках было официальное завещание, и они его в конце послали. То, что я вообще не оказался бастардом, я должен благодарить мою мать, потому как мой отец не озаботился нормальным введением в род своей жены. Артефакты защиты разума и кольцо определитель ядов и так были уже на нем. Их я увидела магическим зрением. Ну и хорошо, кошелек и карточку взял?» «Взял. Ну вообще, орел, пойдешь посетишь свой дом или сначала покушать?» «Сначала покушать, есть хочется зверски. Ну пойдем в ресторанчик поедим. Пойдем, только не в дырявый котел, это такая клоака, что не передать». Несчастный парень аж передернулся. Пообедав в итальянском ресторанчике на Черинг-Кросс-Роуд, Гарри решил проверить свой дом, а я напомнила ему про вещи, которые надо забрать из дома его родственников. «Гарри, твой сундук с учебниками и старой одеждой, а также букля в доме твоих родственников». Он поморщился и произнес: «Да уж, не так уж там и много всего, но терять этого не хотелось бы». Я перенесла его на тротуар рядом со входом в дом и накинула на него отвлечение внимания. После того, как он вышел с вещами на задний двор, я сказала: «Гарри, у твоих дяди и тети тоже есть следы затертой памяти, но это больше похоже на то, что потрудились обычные обливейторы из министерства. Другого ничего не вижу. У Дадли только отставание в развитии, ну, ожирение у обоих, но это ты и так знаешь. Ты так хорошо умеешь проникать в разум, ага, и защищать его. Помнишь, я тебе подсовывала книжки на втором курсе по акклюменции или гелименции? Эх, да ты мне много книжек подсовывала, и постоянно в библиотеку звала. Ну теперь-то ты ведь понимаешь, что это полезно». Я уменьшила его огромный сундук и сказала: «Гарри, завтра с утра пошли сову на имя Эммы Грингер, если захочешь пообщаться». «А почему не тебе?» «Я провела ритуалы и закрыта от астрального поиска. Совы меня не найдут». «А как же сова из Хогвартса?» «Ну, с тобой за учебниками пойду. Не будет же у нас разная программа. Книжки-то одни и те же. А директор в школе не будет спрашивать?» «Да пошел он. Скажу, что не знаю, мало ли, сова у них поломалась». Гарри при этом захихикал. «Сова поломалась? Хи-хи, ой, не могу. Ну не нашла, не долетела, да мало ли. Почему это должны быть мои проблемы? Я вот она. Если их совы чего-то не находят, пусть звонят по телефону. Если им что не понравится, пускай вообще застрелится». Внимательно осмотрев все вещи Гарри, я сказала: «Гарри, у тебя на палочке и на мантии маячок, а еще кто-то поставил следилку на мантию-невидимку. Точнее, мы знаем кто. У кого она была до этого? У Дамблдора, которому ее отдал мой отец. В том письме так прямо и говорилось». Я покачала головой и сказала: «Давай я все маячки уберу, а то завалится к тебе в гости великий человек Дамблдор». Гарри уже даже не удивлялся и только спросил: «Как ты это все видишь?» «С помощью магического зрения. Сейчас покажу. Дай палочку». Получив от него инструмент, я сняла с него все маячки и убрала блок запоминания заклинаний, оставив вечно повторяющийся противо. Сколько бы кто ни запрашивал, Приори Инкантатим покажет только противо. «На», вернула я его инструмент. «Надо тебе новую палочку купить, а лучше сделать на заказ, и не у Оливандера. Его ширпотреб не дает развиваться всем твоим предрасположенностям магии, а эту палочку сожжешь в камине». Гарри кивнул с серьезным видом и подошел ко мне. Я достала свою палочку, с которой я уже давно убрала все ненужные дополнения и маячки, и показала Гарри сначала сложный взмах, а потом фразу. Потренировавшись минут 20, он вдруг подскочил и уставился на меня огромными глазами. «Гермиона, у тебя в груди просто пожар, причем радужный». «Ну да, это мой источник, а что тут такого?» «Да он огромный. Конечно, я же столько времени убила на тренировке. А мой как выглядит?» Я посмотрела на него и толкнула ему изображение его источника и каналов в магическом зрении. «Но почему такая разница?» Возопил обманутый в лучших чувствах мальчик. «Даже отвечать не буду». Сукаризной разглядывала я его. Вселенский вздох усталости и разбитых надежд на полную халяву прозвучал от Гарри. «Понял, надо меньше играть в квиддич и больше заниматься». «Да», я просто молча кивнула, продолжая смотреть на него. «Ну, Герми, не смотри на меня так». «Как так?» «Ну вот так, как сейчас». «Ну брошу я квиддич, брошу». «Все я понял, все осознал». Я весело улыбнулась ему и сказала: «Слушайся маму Гермиону. Мама Гермиона не научит плохому, а то свяжешься с плохими Уизли, они тебя подсадят на сигареты, наркотики и воровство». Гарри открыл глаза от шока, а я начала хохотать, как дикая. «Ой, не могу, у тебя такой вид, это просто нечто, ахаха». Гарри стоял насупленный, глядя на меня своими укоряющими зелеными глазами. «Ты вот прямо сейчас нагло пользуешься своими зелеными глазами. Глядя на них, невозможно слишком долго на тебя злиться, пхахаха. Ладно, все, давай врубай магическое зрение и смотри на буклю. Смотри, вот этот блок позволяет ей находить адресата. Это позволяет совершать микропрыжки, чтобы быстро перемещаться или проходить через препятствия. А вот это совсем лишнее. Такого тут быть не должно. Видишь, этот кусок передает информацию о твоих письмах куда-то, а этот позволяет заставить буклю вначале нести твои письма к другому адресату. Опять Дамблдор? Ну, а кто еще твой ярый и навязчивый поклонник? Так, это мы снимем, это тоже, это не надо. Давай чуть подлечу совушку, ага. Все, забирай работу. Я отдала Гарри его сову теперь без лишних настроек. Ты ее периодически проверяй, чтоб ничего лишнего кто не навесил. А вообще, писать тебе особо некому. Надо будет купить связанные зеркала. Все современные люди уже давно говорят по телефону, а мы как неандертальцы письма совами посылаем. Уху, ухнула букля. Она явно не горела желанием постоянно летать и таскать всякую фигню, которую ей привязывают к лапе. «Во-во, а я о чем?» — сказала я. И мы вместе рассмеялись. Я распрощалась с Гарри, и он отправился в свой новый дом. Мы договорились, что когда он устроится, то пришлет сову моей маме, и так мы договоримся встретиться. А я наконец смогла покинуть задний двор семейства Дурсль. Глава 7. Мой дом. Примечание к части. Бичина. Каникулы шли своим чередом, мы с Гарри встретились, и он показал мне свой охотничий домик в Австрии, в котором он сейчас живет. Милое затерянное в лесу поместье на 6 комнат в старинном немецком стиле. Ни магического источника, ни домовиков тут не было. Это был конкретно охотничий домик. Сторожка даже. Тихая летняя природа настраивала на созерцание. В этом доме было довольно удобно читать и заниматься магией, но особых удобств, привычных современному человеку, тут не было. Все как в 19 веке. Дом обогревался камином, а туалет был на улице. Вид, конечно, был замечательный, но вот все остальное как-то не тянуло. С Гарри мы молчаливо решили больше времени проводить у меня дома, хоть мой дом и поменьше, но зато хотя бы еду не требуется готовить в печи на дровах. Мы с Гарри сидели у меня на кухне, и я как-то внезапно загорелась идеей и решила, а почему бы мне действительно не построить собственный домик в магическом мире и со всеми современными удобствами? Что мне сможет помешать? Мысли мои захватили меня целиком, и домик превратился в поместье, а потом и в летающий космический корабль на смеси магии и технологий. Да, что-то меня куда-то понесло, и зачем он мне, куда тут лететь? Но все-таки нужно поместье с Блэк Джеком и Шлю, КХМ, да, я сейчас как бы не того пола, реально, ну не приглашать же мне в поместье десяток смазливых юнцов. Я непроизвольно хихикнула, представив себе такую картину. Нет, ну а что, сделать себе поместье в магическом мире не проблема. На самом деле, большинство участков земли всех этих древнейших и благороднейших именно такие. Тупая варвар приходить, тупая варвар втыкать копье в землю. Тут-то быть моя дом. Ну, где-то в таком стиле. Тогда ведь еще не было никаких министерств и всей этой бюрократии, и земля была, что называется, кто нашел, того и тапки. Естественно, дрались они все не за сами участки. Магический мир огромен. Дрались они за источники маны, а уж участки земли, которые к ним примыкают, были уже вторичными, а мне как бы, наоборот, больше от красоты зависит, надо покрасивей, а источник маны мне абсолютно не нужен. О чем задумалась, дочка? Спросила мама, обнимая меня. Я тут же обняла ее в ответ, зарывшись в мамины волосы, закрывая глаза от удовольствия. Одновременно и тактильное ощущение и эмпатия. Кайф, я все думаю насчет дома, надо бы мне найти участок в магическом мире. Тут я заметила выражение лица Гарри, который смотрел на нас с какой-то дикой тоской. Ой, я тут же отскочила от мамы. Что случилось? Спросила она. Я кивком указала на Гарри. О, Гарри, извини нас, пожалуйста. Да нет, ничего, я пойду тогда. Подожду тебя дома, Гермиона. Да черта с два, крикнула я. Бедняга встал как вкопанный. Я подошла и обняла его сама. Я не хочу тебе говорить банальности. Трудно объяснять сироте, как это, когда у тебя есть нормальные любящие родственники. Но ты всегда можешь рассчитывать на меня. К нам подошла моя мама и тоже обняла нас обоих. Так, простояв минуту в объятиях, мы разошлись, и Гарри буквально подтолкнул меня побыть с моими родителями. Перенеся его в австрийский домик, я оставила его в гостиной. Я недолго, хорошо, скоро вернусь. Да не переживай ты так, Герми, я подожду. Принятое решение буквально искрилось в моем разуме, толкая меня начать действовать. Вернувшись домой к родителям, я тут же выпалила на одном дыхании. Все, я решила, буду строить дом, а может и не один. А где строить будешь? Спросила она. В магическом мире найду место и там построю, ответила я задумчиво. Вот так просто? Спросил папа. Ну да, на метле полетаю и найду, чего там сложного? Море, солнце, пляжи. Звучит замечательно. А как там все документы оформляют? Спросил меня папа, присаживаясь рядом на кресло. Надо еще с гоблинами посоветоваться и у подруги спросить, она все про все знает, но, насколько я знаю, сам магический мир в глубину не особо населен. Там просто, бери да живи, вот так просто, и никто не будет против. Ну это только по моим сведениям из книг, а им десятки лет уже. Вроде борьба ведется за участки с магическими источниками, а мне он не нужен, я его и сама сделаю. Так что, если приберем к рукам какой островок подальше, никто и не заметит, а я его еще и скрою ритуалом, и его не надо нигде регистрировать. А где? Я же не в магической Англии остров найду, а в океане, просто пустой незаселенный остров. Тем более, если регистрировать, о нас всем надо будет заявить. Появятся какие-то бумажки, взносы, поборы, налоги. Да мало ли что эти дармоеды себе придумают. Это даже странно, ну или как-то непривычно. Да мне и самой непривычно, но что поделать, магов всего 1% от общего населения людей, да даже несколько меньше. Я имею в виду магов, которые имеют достаточно сил, чтобы колдовать при помощи палочки. Достаточно большая часть живет и работает в обычном мире и не имеет возможности прыгать туда-сюда между мирами. Еще какая-то часть живет в известных поселениях магов, ну примерно как Годрикова лощина. Ну и ясное дело, малая часть – это магическое дворянство, они живут в манорах. Это вот, к примеру, Гарри. Если бы его отец не был оленем, наслушавшимся проповеди белобородого старца, так бы и жили себе всей семьей в родовом маноре. Так-то он, на секундочку, граф и в обычном, и в магическом мире и вообще-то имеет место в Визингомате, высшем органе управления магов. Он сможет его по праву занять в 17 лет. Это ты своего бойфренда так рекламируешь, дочка? Хитро спросила мама. Да если бы, покраснела от смущения я. Он смотрит, восхищается и молчит. Я хихикнула, глядя на нахмурившегося папу. Пап, ты только двустволку не доставай заранее, улыбнулась я. Какую двустволку? В шоке переспросил меня отец. Ну, я слышала, что любой отец оберегает собственную дочь и потенциальных бойфрендов отгоняет от нее двустволкой. Да ну тебя, мы с мамой проводили дружным смехом вышедшего отца. Ну, а серьезно, что у тебя с Гарри? Спросила меня отсмеявшаяся мама. Да ничего, даже странно, вот вообще ничего. Он сирота, понимаешь? И его всю жизнь родственники обижали. Ну, те, у которых он жил, часто избивали, не кормили, заставляли работать. Ну вот и вырос он слишком уж застенчивым. Ужас какой. А он тебе как, нравится? Да, нравится. Да и кроме того, тебя бы в нашу школу. Там реально почти нет альтернатив. У магов проблемы с мышлением развиваются. Особенно у потомственных. Плюс я им тоже особо не нужна. Чистокровные ищут чистокровных, полукровки, ну, их не так уж и много, и они тоже стараются искать чистокровных, конечно, по возможности, ну, насколько удается, ну и ты себе представляешь, какая там степень кровосмешения, там уже буквально один шаг остался до того, чтобы брат на сестре начал жениться, БРР, а среди простых людей, ну не знаю, мам, трудно могу с простым человеком ужиться, не срабатывает это как-то, да и кроме всего, ты что, видишь у меня за порогом огромную очередь простых людей, жаждущих взять меня в жены, их же еще откуда-то надо взять, этих простых, знакомиться обычно либо в школе, либо в университете, ну, в крайнем случае, на месте работы, а у меня ни одного, ни другого, ни третьего, да уж, понятно все, вот-вот, нет, как ты понимаешь, если понадобится, я себе всегда найду кого-то, но не ходить же мне приставать к мужчинам прямо на улице или знакомиться в барах и на дискотеках, нет, вот этого делать не надо, вот и я так думаю, посидев с мамой еще пару минут, я засобиралась к Гарри, он там меня ждет, первым делом по поводу дома я решила обратиться к одноклассницам, идея дома в магическом мире плотно застряла в моей голове, болтушка Парвати всегда знала все и обо всем, и потому я решила встретиться с ней и угостить ее обедом. При помощи моей совы и недолгой переписки мы договорились встретиться в ресторанчике, который она сама же и выбрала, причем был он в обычном мире. «Вот тебе и индийские чистокровные», — хихикнула я. «Дом?» — спросила она, когда мы встретились и выпили чаю. «Ты хочешь именно в магическом мире? Ну, тут просто посвободней, да и воздух не так загрязнен, как в городах». И пища более здоровая растет и магически насыщенная. Это да, а особенно это чувствуется на варенье, мечтательно сказала она. А ты, оказывается, та еще сладкоежка, захихикала я.